Урок 194. На странице КУФ самых ТЭТ. Здесь ошибка. Вместо самых стоит МЭМ. Значит, надо поправить. От КУФ АЙН АЛЕФ текста самого Зохара. Аех салька бадибура. Дага баширута. Кад барнаш каим бецафра. Итлей либарха лимары. Башата де пакат. Паках эйнавы. Аех меварех. Охи. Охи гаве авдей хасиды кадмай. Натла де мая, гавая гавы камейгу, увазимна дит ару балайла, асхан ядейгу, векайме в лайн беорайта, умевархи аль крията. Точка. Тарнегола каре. Ухедин, следующая страница, пальгот лайла, мамаш. Ухедин, куча брегу и штахах им цадикей беганта де эден. В асир ливарха бьядин месуабот. Умезугамот. Вехен коль шата. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Гасулам, правая колонка, ссылка буквы КУФ АЙН АЛЕФ. Эх, салька бодибура вихуле. Двоеточие. Шоэль. Эх, Олага Малхут бодибур. Он спрашивает. Зогар. Эх, Олага Малхут бодибур. Как поднимается Малхут в говор? Умышив, ки батхила в говоре, можно сказать. Умышив, ки батхила, каша адам камба бока, ешло леварех леадоно, башашу покеяхет айнав. Умышив, он отвечает. Кибатхила, ибо сначала, когда человек встает утром, ему надо ешло, он обязан, ему надо благословить его Господа, его Господина, дословно, ну, можем сказать Господа. Башаа в тот момент, когда он открывает свои глаза. Эйхумаварех. Как он благословляет? Кахаю осим, а хасидим решоним. Так вот, вот так делали первые хасидим. Кли им маим гаю над ним лифнеем. Увашаши гаю мит орлим балайла гаю рохацим эт ядейгем вом дим воским батура вархим аль крията. Кли им маем. То есть им давали кли с водой. Резервуарчик такой, или, как мы скажем, кружку, скажем, с водой давали им, ставили перед ними. Дословно давали перед ними. Понятно? Кто-то им должен был поставить это. У вашаша гаю миторим балайла. И в тот момент, когда они пробуждались ночью, понятно? Ночью пробуждались они. Вот когда они пробуждались, гаю рохацим, они мили свои руки, умывали свои руки. В омдиме вставали и занимались Торой. Умархим аль-Крета и благословили, сделали благословение, говорили благословение на вот это чтение. Баша Шитарнеголь коре, вас хацот лайла мамаш, немца, а за кадош борогу ема цадиким баганэдан. В тот момент, когда кричит петух, да, утром, по утрам, рано утром, очень рано утром звучит, кричит петух. Тогда действительно половина ночи. Получается тогда, что святой благословен он находится с праведниками в Ганейден, в раю. Васур лаварех бабокер им ядаем тмейот умызогамот. И запрещено благословить утром, делать благословить утром нечистыми и загрязненными руками. Вахен бахоль ша. И так это в любой момент, в каждый момент, то есть всегда. Биюра дворим. Бекаше. Киванша Марта де Тхилат Тикуна Шель Амалхуд. Сарих легьот Балахашау. Бисвафан. Имкен эх текев башаата кица мигашина. Анбуархим Бакуль. Вая царих лаварех балахаш, кидей лагамших тхила, хакольми имашигу галал га галот амалхут бадибура баколь ди има. Пояснение слов. Он выдвигается труднее, ему тяжело это понять. Так как Киванша де Амарта, так как ты сказал, что, что в начале исправления Малхут необходимо, необходимо начало исправления этих, можно сказать так, так как ты сказал, так как ты сказал, что начало исправления Малхут должно быть шепотом, губами, то если так, эх, теков, как же может быть, что сразу же в момент просыпания ото сна мы благословим голосом? Ведь необходимо было бы благословить шепотом, чтобы притянуть сначала голос от Имы, что он для того, чтобы поднять Малхут в говоре голосом Баколь де Има, в голос Имы. Следующий абзац. Умешив. На хасиды кадмаи тикну отто гатикун ганаль. Бадера гувда. Кинян алията мангу оба увда оба мамилула. Кмо шакату базохор. Очень важно, что он сейчас говорит. Смотри, мы говорим, что руками и ногами это, конечно, не исполнение Торы. Вот смотри, что он нам здесь нам говорит интересного. И он отвечает, что первые хасиды, то есть те, которые были праведники того в прошлом, которые очень были скрупулезны в исполнении мицвот, заповедей и так далее. Он ответил, что вот они, первые хасиды, они установили вот этот тикун, как сказано выше, в действии, то есть посредством действия. Ки иньян алиятама аман, ибо, смотри внимательно, ибо аспект поднятия ман, он либо в действии, либо действием, либо словом, как сказано в Зохаре. Валькен, киван, киван шибает, шинато шалядам, мистакель руха декадуша, декутша, веруха демесааба денахаша кадмони шуралав, киашинаги ахат мишишим лимита, идем дальше, канода, ваамитаги метумат га нахаша кадмони, лахен баэта китсо мишнато отло нитпареш, гай руха биша мимену легамри, вегунимца от шура аль расшейлевая колонка эцбаот гаяда им шило. Вегу и там, киколя кадош бойотер, нидабек бога ситра ахра бойотер. В ацбаот яда им ген, кедушот бойотер мишара гуф. Кишам маком гашрагата хохма басуда катув, вехоліша хохмат лев, биядега тав. Вехули. Валькен, айна ситра ахра, девхінат гаміта, порешит мішам гамле ахара кіца. Возвращаємося в правую колонку. Валькен, і поэтому киван шибает шнато, так как во время его, во время сна человека мисталек руха выходит из него святой рух, я святой рух, выходит, то есть выруха демесаба, а и дух нечистоты первого змея, то есть самого змея, который соблазнил Хаву. И вот этот дух нечистоты первого змея покоится на нем. Яшинаги, ибо сон – это одна шестидесятая смерти, как известно. Да, в Талмуде, в трактате Брахот, я его очень крепко, сильно учил. Они его практически, евреи практически его практически не учат. Они учат другие вещи, больше юридические такие, как им кажется, где разбирают всякие увечья и всякие, как сказать, такие платежи, и такие вот они разбирают. А это самое главное, брахот они как раз не учат. Ваамитаги метумат анахаш. А смерть, смотришь, он говорит, а смерть это вот, смотрите, он говорит нам очень важно, он говорит, смерть, а смерть это от нечистоты первого нахаша, первого змея. Поэтому во время, когда человек просыпается от сна, еще не удалена, еще не отделена, еще не отделен этот дух нечистоты от него совершенно. И вот получается, что он еще покоится над дословно над верхушками, Роше, голова, но еще верхушками, над верхушками пальцев, то есть над подушечками пальцев рук, над подушечками его и пальцев его рук. И это по той причине, вот смотри внимательно, что он говорит, и это по той причине, что Киколя, Акадош, чем больше святости, не дебек бо тем, то тем, чем то место, где больше всего святости, там и больше всего прихватывается ситра ахра. Туда больше всего прилегает ситра ахра. В нем дословно больше примыкает, к нему больше примыкает ситра ахра. А пальцы рук, они наибольшая святость, наибольшую, имеют наибольшую святость от остальной части тела. Ибо там место, где покоится хохма, в сути сказанного, и стих есть такой в Шмот, «Вихолиша хохмат лев бедега таву», стоит там о строительстве храма. То есть, имеется в виду, так, храм был походный, то есть мобильный храм в пустыне. Там такое говорится, что и пусть каждая женщина, которая имеет мудрость сердца, то есть искусная женщина, но интересно, как мудрость сердца имеет, своими руками пусть она будет ткать своими руками. Там есть, именно там есть хохма. Понятно, в чем это дело? Не знаю, понятно почему, да? Потому что тело – это хагат, правильно? Ну, мы считаем верхнюю часть тела. Это хагат, правильно? И он как парцуф, надо его смотреть как парцуф. Почему это самое такое в теле, самое святое место? Пальцы рук. Руки, то есть от плеча до пальца включительно, это хагат, правильно? То есть хохма бина. Мы не говорим тиферет, хорошо, но... Хохмай, извиняюсь, хесед и гвора. Правильно? Ну, это тело. Я имею в виду, вот это есть. Так вот, три части есть в руке. Есть плечо. Можно видеть это все руку, как 10 сферот. Так вот, плечо это негим этого парцуфа. Скажем, вот этих рук частного парцуфа. Средняя часть – это хагат этого парцуфа. А пальцы – это хабат этого парцуфа. То есть, хабат – это там есть, то есть, хохма, бина и даат. И, то есть, сами пальцы – это... Вот эти концы пальцев, где вот это, где вот эти подушечки, вот там это хохма, тело. И вот смотри, как это на самом деле, как это какое-то самое очень чувствительное место, вот эти подушечки, они имеют особую чувствительность. Так вот. Валькен, и поэтому эйна ситра ахра депхината битмита порешет. И поэтому ситра ахра аспекта смерти она не отделяется оттуда так же и после пробуждения. Вгу царих ле увда. Выгуны тела тедаем, выешлы гахин, бет килим. Эльона никра нетила. Укли тахтом лекабель азгома. Вот смотри внимательно, что, как это делается. Все это, конечно, духовное, но делали руками, они знали, что они делали. Не так, как евреи делают вот сейчас. Просто делают, если делают, то есть даже ортодоксы, они делают это просто автоматически. Смотри. И поэтому ничего не помогает у них. А эти первые хасидим, они делали это и руками, и ногами, но они знали, что они делали духовно. И вот ВУ царих, и вот для этого необходимо действие. И это действие называется натилат ядай. Переводит это как омывание рук. Но натилат означает поднятие рук. Да, надо и поднять руки, есть специальное. Как вот это в духовном, так и это делается и руками. Веешлагахин, и необходимо приготовить, для этой цели необходимо приготовить двое килим, то есть два резервуарчика. Высший, который называется натила, поднятие, то, что омовение, то, что поднятие, его называется натила, который наливает воду. Уклитахтон и нижний резервуар, который получает нечистоту. Я потому что после того, как руки моют, то от них стекает вода, и надо, чтобы она куда-то стекала. Ва клига Ильона некране тела ромез аль клига бина. Шаситра ахра бореях мипной ора бина. В немца шарихикат сайцба от меймея бина. Маврихин хаситра ахра миша. Ванитагер это малхут мифхинат гарашиба. Ванишаретов. Вазев шарла асок батура уловарех аля тура. Вот смотри, как потрясающе все сходится с тем, что мы изучаем в Зогаре, изучали в духовном. Вот это вот поднятие Малхут, что Малхут поднимается к Бине. Ва Кли Айльон и высшая Кли, то есть из этих, высшие резервуары, то есть из этих двух, называется на тела. Потому что поднятие, то есть оно... Роме, что это скрыто указывает на клибина, на клибины, бины, на клибины, что ситра ахра убегает от света бины. Вы немца, и получается, шерехицата и цпавод, что омывание пальцев водой бины, Маврихин приводит к тому, что ситра ахра оттуда убегает. Ванитагер это Малхут, и Малхут очищается от аспекта зла, что в ней, и остается добро. Вазив шарла особа Тора, и тогда возможно заниматься Торой и благословить, делать благословение на Тору. Баофен, шезега увда шель рехицата едаем дома лагалот ман, балахишо бесфафан, легадафы де има. Умеюшевет базеа кушья шегикша. Таким образом, что это действие, омывание рук, подобно поднятию ман, шепотом, губами, к крыльям имы. Умаюшевет база, этим самым разрешается вот эта как бы проблема, которую он поставил. Затруднение, которое он выдвинул. Понятно, потому что мы говорим же вслух. Вот эти, надо же говорить вслух, эти благословения. Как же мы говорим, мы же говорили, что надо делать это шепотом. И вот это все объясняется. Следующий абзац. Вейней баэт шитарны голь коре, аз гухацот лайла мамаш. И вот, в тот момент, когда кричит петух, то есть, рано утром, тогда это действительно половина ночи. Полночь, то есть полночь, вселенная полночь. Вгу сода катув, это маора гадоль ла мамшалет айом, в это маора катал ла мамшалет алайла в гомер. Это суть стиха. Светило, большое светило для правления днем, и малое светило для правления ночью и так далее. Киашхина душа, нитмата басота маора катан, выйт лапша баклипот, басота кату враглега ярдот мавит. Дайну, илана дето вера захи барнаш, готов, выило захи гара. Ибо святая душа уменьшается в сути малого светила и одевается в клипот, в сути стиха враглега ярдот мавит, и ее ноги опускаются в смерти. То есть, илана детовара, то есть древо добра и зла. Удостоился человек, хорошо ему, получает добро. Не удостоился, зло. Арейши ешба бет палки. Двоеточие. Товара, дайну, пальга лезахи ба. У пальга лелозахи ба. Таким образом, есть в ней две половины. Добро и зло. То есть, половина для захиба, когда он удостоился ее. То есть, добро, добро. И половина, когда он не удостоился ее, его. Улефиках гам мамшалта шиги галайла. Нехлака ахарега гам кен лебет пальгин. Шепальга делайла гаришон гу мифхинат лозах и вера. Басуды катуф тешет хоших вайги лайла. Бо тормоз коль хаято яр. И поэтому также и Мамшалта, также ее правление, что это ночь, разделяется в соответствии с ней также на две половины, что первая половина ночи – это от аспекта захы, лозахы вера. Первая половина ночи, смотри внимательно, это от аспекта не удостоился, и это зло. Очень внимательно слушай, что он говорит. В сути сказанного, в сути стиха из Псалма 105. Ташат хоших, тьма усилилась, и вайги лайла, и настала ночь. Бо тормоз в ней, то есть в ночи, кишит зверьё леса. Понятно? Первая половина ночи начинается рано, то есть когда, значит, три звезды в небе. И поэтому я учу своих учеников, чтобы они не ходили по вечерам на всякие гнилые мероприятия. Ибо зло царит вечером, ибо дин царит, и человек, он все одеяние дня, то есть хесед, у него пропадает. Люди, которые, вот слушай внимательно, что я говорю, это истина. Какое бы ни было собрание, куда бы они ни ходили, задрипанный ешиват хаверим и или ходили бы на свои молитвы, и что бы то ни было, вечером, в первую половину ночи, Так, это может начаться и летом, может начаться и в часов в 9 вечера. Так, я имею в виду, я говорю, зимой, извиняюсь, может начаться и в 8 часов, когда уже вот темно начинается, даже раньше. А летом это поздно начинается. Так вот, в это время, первой половины ночи, у человека нет уже больше защиты, нет одеяния от хасадим. И получается, у него только дин. И получается, что кто не гуляет, кто не ходит где-то в это время, чем бы они ни занимались, вне дома. Лучше всего спать в это время, поэтому каббалисты рано идут спать и просыпаются, и занимаются во второй половине ночи, когда добро уже есть, когда есть уже одеяние, некая уже есть-то как бы нить хасадим, уже хеседа спускается. И тогда есть уже одеяние, а в первой половине ночи нагота. Где бы ты ни был, на каком уровне бы ты бы ни был, где бы ты ни был, у кого бы то ни было, в это время царит нагота. И поэтому люди как будто бы одеты, а ощущение внешне одеты, а изнутри у них ощущение наготы. Отсюда все проблемы, которые возникают. Отсюда также и все неприятности, все акты насилования и все что угодно. Потому что девушка или женщина, она не знает, она хочет повеселиться где-то там, где бы там это ни происходило. А в это время у мужчины также нагота, и он смотрит с позиции, как бы он сам того не подозревает, он смотрит с позиции своей наготы на нее, и она в его глазах как бы уже, он смотрит как бы через нее, и она уже сама также ослаблена психологически, как ни говори, что она сама ощущает эту же наготу, и вот это получается нагота к наготе, и вот отсюда все проблемы, которые возникают в это время. И грабеж, и насилие, и все такое прочее. И поэтому в это время всегда самое лучшее время спать. У нас уже давным-давно дома такой есть порядок, что после 9 вечера мы телефонную трубку не берем. Ничего хорошего не может прийти. Это надо серьезно к этому относиться. Это твоя работа в этом. Можешь, как сказать, набирать очки в своем духовном продвижении. Следующая страница. Куф Айн, правая колонка, Гасулам, Пальга, Упальга, Делайла, Ашинигу, Мифхинат, Захевитов. О, смотри, как говорит. А вторая половина ночи, она из аспекта Захевитов удостоился и ему добро. То есть светит из Малхут. Малхут – это древо добра и зла. Так вот, в первой половине ночи зло оно светит. Ничего плохого в этом нет, но надо в это время иметь особый тикун, себя не ставить на, как сказать, не испытывать как бы судьбу, как бы не в это время аккуратно надо быть с этим обходиться. А вторая половина ночи – это когда Малхут, она светит своим добром. И вот прицепляешься к этой, как это, притягиваешь оттуда, и получается добро получаешь. Вегиней. Адикона решен ли пальга де тов, наса банекудат хацот лайла мамаш. Киас мекабелата малхут, это коль де бина де гайну, шамалхут ула, ваним теке тоха малхуды има вагадин, шабе тоха малхут наса один кадош, миситра де тов, бли ра клаль. Вижу в седьмой строчке третье слово, первая буква бета, надо его поменять на каф. Выгинай, и вот. Хатикуна решен первое исправление. Лепаль гадетов, первое исправление, как бы сказать, первое исправление половины добра, то есть первое ночи половины добра, то есть второй части ночи. На особо никуда отходцуда лайла мамаш. Она становится, имеет место в точке, действительно в точке полночи. Полночи вселенской, да? Ки аз, ибо тогда получает Малхут голос бины. То есть, что Малхут поднимается и нимтекет и подслащается внутри Малхут Имы. И Дин, который внутри Малхут, становится святым Дином. Из доброй, из стороны добра, совершенно без зла. Понятно? Дин, неплохой Дин. Если Дин святой, то это хорошо. Ва-пируш гу-шагадин газе нофель вишураля ситра ахра ву-наса рахамим алисра. И смысл этого в том, что этот Дин падает, как бы, и падает и покоится на ситре ахра. И он становится милосердием для Израиля. Следующий абзац. У вас это вима шикатув базохор. Меватар пальга де лайла. Шальгува де амуда де Ицхак напик. Убитеш багай тарнгола. Де икры гевр. Кегавна де гевр ахра ила а алеха. Ицхак гусот бина. Еще одну пойдем. Вышалгува де амуда де Ицхак гусот дин шель абина. И этим самым, и в этом ты поймешь то, что сказано в Зогаре. Дальше это будет в Параша Шалах. Шалах – это очень сильная параша в Зогаре. Там говорится так примерно. Меватар после пальга лайла. После полуночи шальгува де амуда, пламя колонны Ицхака выходит и ударяет в этого тарнегола, в этого петуха, де икры, который называется гевр. Гевр от слова гвура. Господин, тоже можно сказать, гевр, вот так это, кегавна, как другой гевр, будем так говорить, это слово не будем переводить, как другой гевр, высший гевр, высший над ним гевр. И он объясняет нам, Ицхак, он суть бина. Вышалгова де амуда де Ицхак, а пламя колонны Ицхака Это суть дин бины. Вамалах Гавриэль некратор неголя дегайгевр, дегайну гевр, шеромез альмидат гвура шигу гамешамешлы геврила а миней, шигу гамалху де ацилут, сод гамаора катаны. Теперь внимательно слушай, что за петух, и что это, никакого отношения, конечно, к нашим петухам это не имеет, но смотри внимательно. А ангел Гавриэль, ангел, который сильный, именно сила Гвура у него, ангел Гавриэль называется Тарнеголя, называется петух, то есть Гевр. Шеромес, что это скрыто указывает на аспекту, на свойство Гвуры. Что это Шуамышамеш, что это используется высшим гевором, который выше его. Что это Малхут Ацилута. Суть малого светила. Веомер Шагадин Дибина Битеш Тахот Кнафаем де Гавриэль, в немце это Малхут Микабелет Аз Альядо, это Коль де Бина. Конечно, это отрывок из другой части, совсем дальше, далеко в самом Зогаре. Неважно, поэтому может что-то непонятно быть, но все это постепенно станет на свое место. И он говорит, Зогар, что Дин Бины ударяет под крылья Гавриэля. И получается, что Малхут получает тогда посредством него голос Бины. Везе шомер, везе шекатув айен шам. Это уже такое сокращение айен шам, мы привыкли так. Айен, двойной апостроф шин, а здесь еще вав включается в нее, непонятно почему. Может быть, это юд, тогда возможно. Такое сокращение еще можно. Обашата адыгу карей коль тарнеголин, дагай альма карин, венапик миней шалгува ахра умати лон, тахот гадафейгу векаран шебашаши Гавриэль Машмия коль габина ле геверила. Дайну ле малхут. Гиней аз йоцат хашал гевет ми Гавриэль у мати ле холе тарнголім шеле улама зе шеем пхіна та дінім. Шеби халаль а улама зе векулам кор ім рак багай коль ганім текет бе мідата рахамім бе ми біна. Он хорошо переводит здесь, так что прямо будем с иврита начнем. Шабаша, что в момент, 24-я строчка, вторая половина, что в момент, когда Гавриэль Машмия Коля Бина дает услышать голос Бины высшему Гевару, то есть Малхут. И так вот, тогда выходит, появляется Ашалхевит, пламя от Гавриэля, по силам, да, он говорит все это, уматы, и оно приходит ко всем петухам этого мира. Откуда это получается, что все они в этот момент, они все кричат, что это аспекты диним, что в полости этого мира. Викулам корим рак багай коли, они, все они кричат только этим голосом, а ним так, который подслащен свойством милосердия от бины. Баофен, шепхината коль шихи гадин шеля малхут, левая колонка квар, эйна шолетет, вемахетсита лайла шния. Умикома лаках акольды бина шалидей шаальзе море крият, атарнголим де олам азе. Баофен, таким образом, правая колонка, последняя строчка, таким образом, что аспект голоса, что это дин, малхут, квар эйнашел этот, уже не правит левая колонка, этот дин уже не правит во второй половине ночи. И ее место занял голос бины, шаридей шаальзе, что на этому учит крик петухов в этом мире, этого мира. Есть соответствие высшего и низшего. Везе шомер кам, тарнеголя карей ухедин палгот лайла мамаш, ки коль атарнеголь ромес шиквар нит кабель коля бина или малхут канай. Венемца ша азги мамаш никуда тахатсот шамимена матхиль пальга де лайла шигу тов бли рак лаль канай. Тоже потрясающе, надо смотреть внимательно, что он говорит нам, и что какое-то соответствие, все мы видим, как вверху, так и внизу. Везе шомер кан, это что он говорит здесь. Зогар, тарнеголя. Петух кричит, и тогда действительно момент половины ночи, полночи. Ки коля тарнеголь, ибо голос петуха скрыто указывает, что уже получен голос бины, что Малхут уже получила голос бины, как сказано выше. И получается, что тогда уже действительно точка полночи, шамимена, от которой начинается половина ночи, что это добро совершенно без зла, как сказано выше. Вахар шамалхут мекабелет коль габина гацадики малиман альдея турашевски махар хацота лайла вагемалимата ота ад агворот амисмахот амисамхот де има ила. Вазнаймар вита камбаот лайла, киги мидгалетас, бахоль гадара, витифарта, ки кен дераха малхута к душа лэгет галот ракба лайла, к може гаду в базохар. И вахарша малхут, и после того, как малхут получает голос бины, смотри внимательно, почему все это делается, почему занимаются праведники, каббалисты занимаются по ночам. И после того, как Малхут получает голос бины, праведники поднимают ман посредством Торы, которую изучают после полуночи. И они поднимают ее до гворот, которые радуют, а мы самхот, которые радуют, то есть Главгород, который радует. От высшей имы. Есть то же самое говорится о вине. Вино есть вино, которое делает пьяным, и человек начинает чувствовать себя плохо, дебоширит, и что хочешь, другие вещи, то есть во зло ему. И бывает еще яйном и самеях. То есть яйном и самеях алеф. Вино, которое радует, веселит сердце. Понятно, когда немного выпивают, немножечко, и там ради чего-то доброго, то есть как бы для прославления Творца и так далее. Так и здесь. Ваз неймар, и тогда сказано в Мишле, в притчах Соломона, и она встает, когда еще ночь, и так далее. Киги мидгалет, ибо она тогда раскрывается во всей славе и прелести. Кикен дераха малхут, ибо такой путь, или, так сказать, означает, ибо так ведет себя малхут, святая малхут, чтобы раскрыться только ночью, как сказано в Зохаре. Ваиги азалет мияма вейдгалия белайла упальга бецафра. И она идет в море и раскрывается ночью упальга бецафра. И полночь утром. Неважно, что не идет не очень грамматически у нас не звучит не очень хорошо. Вынян Итгалута гурак Баган Эйден дайну лайла цадиким амитуканимота кен им эсек торатам шолом дима хархатсот лайла. И аспект ее раскрытие, он только в Ган-Эйден, он только в раю. То есть для этих, для тех праведников, которые ее так, мы так к ним, которые так они ее исправляют занятиями то их Торой, которые они учат после полуночи. Везе амро кан, каткутшо брегу и штахах, им цадики беганта де эйден. Святой благословен он находится с праведниками в ганта де эйден, в раю. Ки ашхинак душа, Нитакенет аз басот ган эйден. Бихута миштакая минахаль адним. Шагу сот хохма. У миштаэшет има цадиким шенихлалу ба басот гаман. Ибо святая кдуша, святая Шхина, извиняюсь, ибо святая Шхина, она исправляется тогда в сути, устанавливается тогда в сути рая, так как она словно пьет от Нахаль Аданим, от ручьев или реки наслаждений. Ган-Эйден, что означает Ган-Эйден? Аданим – это множественное число от Эйден. То есть сад наслаждений означает. Я? То есть хохма – это сад, где хохма есть. Наслаждение – это хохма. Так вот он говорит, что так как она пьет из реки наслаждений, из потоков наслаждений, потока наслаждений, что это суть наслаждения, что это хохма. умештаешет, и она развлекается с праведниками, Шенехлалуба, которые включились в нее в сути ман, в зешомер. Васир ли барха, леварха, беедаин, месуабот, умезугамот, вехен, коль, шат. Точка. И это, что он, Зогар, говорит, и запрещено благословить нечистыми и загрязненными руками. И так это в любой, в каждый час дословно, то есть в любой момент, всегда. Кварнит баэрзе, после двоеточия, кварнит баэрзе, кераерох месаабады нахажа кадмуни нишар, шура алецбота вышеля дам. Следующая страница, правая колонка, гама харше, наур мишнату, Вейнзугамазо оверет ракалидей рахица миклия яншам. Уже это объяснено, объяснялось, что вот нечистый руах первого змея остался покоиться на пальцах человека. Следующая страница. Куф Айн Алеф, правая колонка Сулам, также и, можно сказать, и после того, как он проснулся от своего сна, Вейнзугамазу вырет, и это загрязнение, нечистота, она проходит только посредством омывания рахица, микли, омывания от из кли, то есть из омывания от кли. Кли, мы знаем, это есть у нас такое кли. Кли – это обычно, когда говорят в Торе кли, имеется в виду вот, какой-то резервуар, какая-то кружка и так далее. Читай там. «Веомер, декен гу бахоль шаата, делав давка харашина эла коль зухама». Лихуха, гумаком, ахизала ситра ахрова, сорли враха, рака, хара, хица, баймамай. Итак, Веомер, и он говорит, Зогар, что так это бахоль шаата в каждый момент, в каждый час дословно. То есть, де лав давка, что это не только после сна, но коль зухама, но что вся нечистота и загрязнение, оно место, место прихвата, прихватки, место захвата, для, место прихватки для ситры ахра. И запрещено благословить ракахар, и запрещено благословить, делать благословение иначе, чем только после омывания водой.